Дорогие друзья, сюжет данного рассказа был придуман полностью подписчиками канала Роделеон. Приятного прослушивания. Курьер. Третьереченск. Название звучит как больной кашель, особенно когда произносишь его в пустой комнате бабушкиной хрущевки. Бабушка за стеной сопит во сне, и единственный выход из этой реальности, кроме телевизора. А я застрял здесь по самые очки. Мои легкие, как два старых проколотых меча, всегда на грани сдувания. Каждый подъем по лестнице в нашу пятую квартиру — маленькая смерть. Правая нога короче всего на 1,5 сантиметра, но этого хватает, чтобы походка стала этой уродливой, переваливающейся походкой хромого Юрки. И мир без толстых линз в роговой оправе — это просто размытое серо-зеленое пятно. Красоты не видно, только очертания проблем. Родителей не помню. Бабушка говорит, ушли рано. Авария и все. «Осталась я с тобой и этот проклятый городок», — так говорила она. Школу еле-еле закончил. Армия? Смешно. С такими букетами меня даже в стройбат не возьмут. Колледж, институт, мои школьные баллы. Плевок в вечность, а платить нечем. Бабушкина пенсия — это про выживание, а не про обучение. Значит, работа. Казалось бы, что проще? Но нет. Кассиром, извините, Юрий, нам нужен сотрудник, более выносливый. Грузчиком. Даже не смотрели в мою сторону, только усмехнулись в усы, глядя на мою тощую фигуру и этот проклятый шаркающий шаг. «Ты, парень, сам развалишься, не то что коробку поднимешь». Курьером тоже не брали. То график напряженный, то территория большая, пешком не набегаешься. То просто молча вешали трубку после моей неуклюжей попытки описать свои особенности. Каждый отказ как пинок. Люди, я их, честно говоря, не понимал. И они меня тоже. Иногда, когда я на них смотрел, мне казалось, что я вижу сквозь их улыбки или злость. Вижу что-то другое, смутное, как тень на рентгеновском снимке. Но это длилось мгновение, и я списывал это на усталость, на игру света в линзах. А еще они будто все побаивались меня. Не то чтобы открыто, нет, но взгляд отводили быстрее. Шаг ускоряли, если я шел навстречу, как будто чувствовали что-то чужеродное. Что ж, я и сам чувствовал себя чужеродным телом в этом мире. Так было всегда. И в школе от меня отстранялись, и в садике. И вот теперь опять и снова. Отчаяние, липкое, как смола. Оно заползло в легкие, делая каждый вдох тяжелее. Бабушка смотрела молча, ее старые глаза, полные тихой жалости, от которой становилось только хуже. Я листал потрепанную тетрадку с номерами. Все перечеркнуты. Все нет. Остался один, последний. Название вакансии снова «Курьер». Срочно. Название конторы — Кукабара. Звучало нелепо. Как имя какой-то тропической птицы, а не солидной фирмы. Набрал. Голос на том конце был ровным, металлическим, без интонаций. «Алло, вакансия курьера еще актуальна?» «Да. Адрес заводская, 17, складской комплекс «Восход», корпус Г. Третий этаж, дверь с синей табличкой. Сейчас подойти можете?» «Да, я...» Я хотел начать свой привычный спич про зрение, ногу, но меня перебили. «Хорошо, ждем. Оплата сразу после выполнения каждого заказа. Наличными. При себе паспорт. Медкнижка не требуется». И пошли короткие гудки. Я стоял, держа в руках отключенный телефон. Не спросили ничего. Ни про здоровье, ни про опыт, ни про то, как я вообще передвигаюсь. Просто приходите. Это было подозрительно. Слишком легко. Мысли о пакетах с белым порошком тут же полезли в голову. Но что мне оставалось? Вариантов не было. Совсем. Даже криминальных. Заводская улица. Задворки города. Там пахло ржавчиной, мазутом и заброшенностью. Складской комплекс «Восход» был похож на спящего, покрытого язвами ржавчины, железного зверя. Корпуса стояли полупустые, окна выбиты. Корпус «Г» был самым дальним, самым мрачным. Облупившаяся краска, трещины в бетоне. Внутри пахло пылью, сыростью и чем-то еще. Слабым, едва уловимым запахом, как от старой... как будто лаборантской в школе. Но я сильно не придал этому значения. Лестница, третий этаж. Каждый пролет был испытанием. Легкие горели, нога ныла, очки, твою мать, запотели. Двери по обеим сторонам длинного слабо освещенного коридора были заперты. Таблички стерты или сорваны. Только в самом конце тускло горела лампочка, освещая одну единственную дверь. Табличка синяя. Лаконично «Кукабара». Ни логотипа, ни рекламы, просто название. Дверь открылась почти сразу, как только я поднял руку, чтобы постучать. Мужчина. Лет 40. Белый халат, как у врача или лаборанта, но из грубой ткани. Лицо, как каменная маска. Ни улыбки, ни приветствия. Глаза скользнули по мне, быстро оценивающе, без интереса. Как будто смотрел не на человека, а на предмет какой-то. «Юрий! Паспорт!» Я протянул. Он бегло глянул, кивнул. «Заходите». Внутри это не было похоже на офис. Никаких столов, компьютеров, принтеров. Небольшая комната, больше похожая на тамбур. Стены выкрашены в грязно-бежевый цвет, пол бетонный. Слева еще одна дверь, тяжелая, металлическая, с массивной ручкой и глазком. Она была приоткрыта буквально на сантиметр, и оттуда тянула тем же химическим запахом, но сильнее. И еще чем-то неприятным. Запах вызывал легкую тошноту. Я попытался заглянуть в щель, но увидел только полоску яркого холодного белого света и угол какого-то металлического стола или стеллажа. Этот запах мне напоминал химию в школе. Как я ненавидел химию, бог ты мой, кто бы знал, особенно эту училку Анжелу Григорьевну. Прямо передо мной стойка, как в гардеробе. За ней тот же мужчина в халате. Он достал из-под стойки небольшую коробку, обернутую в плотную темно-серую бумагу, без надписи, размером с обувную. Не тяжелая. «Адрес доставки куда-нибудь запишите. Улица Садовая, 42, квартира 5. Получатель Петр Сергеевич Волков. Передайте лично в руки. Никаких подписок, никаких квитанций. Только в руки. Вернетесь сюда, получите оплату. 5000 наличными». Он положил коробку на стойку. Его пальцы были в тонких латексных перчатках. Безупречно чистых. 5000 за одну доставку в Третьереченске! Это был почти месячный заработок для многих. У меня сердце ёкнуло. То ли от надежды, то ли от страха. Слишком много денег, слишком мало вопросов. Слишком странное место. Этот запах из-за двери, боже. Это холодная безликость человека в халате. «А что? А что внутри?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Это не ваше дело, курьер. Ваше дело доставить. Быстро и в руки. Все понятно». Он смотрел на меня. И в его взгляде не было угрозы. Была пустота. Полное отсутствие интереса к моему существованию. Как будто я был функцией, а не человеком. Это было хуже злости. Я кивнул, не в силах произнести ни слова. Взял коробку. Она была прохладной на ощупь и легкой. Слишком легкой для чего-то ценного или опасного. «Жду вас в течение 2 часов». Бросил он мне вслед и сделал шаг назад. Его рука потянулась к тяжелой металлической двери, чтобы закрыть ее окончательно. Щель с ярким светом и запахом исчезла. Садовая, 42, квартира 5. Этот адрес оказался не каким-нибудь трущобным бараком, а вполне приличным, хоть и старым 3-этажным домом. Квартира 5, на 2-м этаже. Подъем по ступенькам снова выбил из меня дух. Легкие свистели, как пробитый чайник, а нога горела. Я прислонился к холодной стене в подъезде, отдышался, сжав в руках эту чертову коробку. Она все так же была легкой и прохладной. Безликой, знаете, такой, как и все в моей жизни. Постучал. Внутри загремело, что-то упало, послышалось невнятное бормотание и потом шаги. Тяжелые, неуверенные. Замок щелкнул. Дверь распахнулась. Запах ударил в нос. Перегар, одеколоны, что-то затхлое. Мужик. Лет 50 с одутловатым багровым лицом. Дорогой, но мятый костюм. Галстук болтался на бок. Глаза мутные, заплывшие. Он покачнулся, ухватился за косяк, уставился на меня. Взгляд его скользнул по моим очкам, по моей перекошенной фигуре, по старой куртке. Губы растянулись в пьяной, омерзительной усмешке. «Ну, наконец, уродец мой, подъехал!» Прохрипел он, и слюна брызнула из уголка рта. Голос был густым, и, как мне показалось, он был пропитан презрением. Слово простое, тупое, как кувалда. «Уродец!» Оно вонзилось в самое нутро, в ту старую, никогда не заживающую рану. Школьные коридоры, смешки за спиной, шепот, хромой, очкарик, доходяга. Все это нахлынуло лавиной. Злость. Горячая. Липкая, слепая злость поднялась из желудка, сдавила горло, затуманила зрение. Я сжал коробку так, что бумага затрещала. Хотелось швырнуть ее этому хряку в лицо. Хотелось заорать, хотелось... И тут его взгляд, тот самый пьяный, тупой, презрительный, встретился с моим. И... что-то случилось. Багровое лицо вдруг побелело. Глаза, мгновение назад мутные, расширились от чистого животного ужаса. Весь его пьяный маразм как рукой сняло. Трясущимися руками он выхватил у меня коробку, даже не глядя на нее. «Давай быстро!» Прошипел он, голос сорвался на виск. Он отступил в полумрак прихожей, и дверь с грохотом захлопнулась перед моим носом. Щелкнул замок. 2 оборота. Я стоял, как идиот, прижатый к стене напротив двери. Сердце колотилось где-то в горле, злость все еще кипела внутри, смешиваясь с унижением, и теперь еще с диким недоумением. Что это было? Почему он так... Испугался меня. Не просто отпрянул, а именно он испугался до потери пульса. Бывало, меня сторонились люди, но не так же. И тут я почувствовал холод. Резкий, пронизывающий, не от подъездного сквозняка. Он шел от двери. Я посмотрел и обомлел. Деревянная дверь, покрытая старой краской, начала меняться. От косяков, от самой рамы, по ее поверхности поползли извилистые белые прожилки. Они быстро распространялись, ветвились, сливались. Это был иней. Густой, плотный иней. Но он нарастал не естественно, а с какой-то жуткой скоростью, как плесень в ускоренной съемке. За считанные секунды вся дверь до самой дверной ручки покрылась толстым, бугристым слоем льда. Он был молочно-белым, непрозрачным, но не совсем. В некоторых местах, где слой был тоньше, лед казался мутноватым, как грязное стекло. «Что за чертовщина?» Я шагнул ближе, не веря своим глазам. Дыхание стало видно в воздухе, холод щипал кожу лица. Я протянул руку, но не решался коснуться. Сквозь ледяную муть. В одном из более тонких мест я что-то увидел. Там, внутри квартиры, двигались силуэты. Один, тот самый мужик в костюме. Он метался по комнате, движения были какими-то дерганными, не плавными, а прерывистыми, будто персонаж в игре, когда лагает интернет. Он подбежал к другому силуэту, ко второму. Второй был огромен. Настоящий великан. 2.5 метра, не меньше. Он стоял почти неподвижно посреди комнаты. Голова упиралась в потолок, и его очертания были размытыми, колеблющимися, как плохая проекция. Мужик что-то сунул ему в руки. Не коробку, а что-то другое. Темный, копошащийся комок размером с кошку. Этот комок, он двигался самостоятельно, он прям извивался. И тут огромный силуэт замер. Не просто остановился, а застыл с неестественной резкостью. И медленно, очень медленно, его размытая голова повернулась. Ни к мужику, ни к комку в руках. К двери. Он будто чувствовал. Она повернулась, его голова, ко мне. Сквозь лед, сквозь стены, сквозь пространство. Я почувствовал, как будто в меня воткнули 2 раскаленных шипа. Это был не звук, это был вопль. Не мой леденящий душу визг, пробивающий прямо в мозг. Он не слышался ушами, он ощущался каждой клеткой, как вибрация ужаса. В нем не было ничего человеческого, только первобытная, всесокрушающая ненависть и боль. «Дверь!» — заорал этот великан. Я рванул от ледяной двери, спотыкаясь, чуть не падая на скользких ступенях лестницы. Выбежал на улицу. Воздух. Нужен воздух, но легкие, проклятые легкие отказались работать. Я хватал ртом сырой, холодный воздух, но он не шел внутрь. Горло сжалось, перед глазами поплыли черные пятна. Я прислонился к мокрой стене дома, давясь кашлем и проклятиями. «Твою мать! Что это? Что это было?» Я выплевывал слова вместе с мокротой. «Урод! Этот комок, этот кощей, лед на двери!» Разум отказывался складывать картинку воедино. Ничего из этого не имело смысла, ничего. Это галлюцинация от усталости, от этой вечной злости. Но холод на щеке, где я касался двери, этот вопль внутри черепа. Я сжал кулаки, пытаясь унять дрожь. Глубокий вдох. Еще один. Спокойно, Юра. Спокойно, черт побери. Тебе заплатят 5000 наличкой. Сейчас. Вот и все, что имеет значение. Даже если там наркотики, да и хрен с ними. Даже если там чертовы демоны из ада, наплевать на всех, на этот город, на пьяных уродов, на ледяные двери и вопящих великанов. скоплю денег», — прошептал я хрипло, отталкиваясь от стены и ковыляя обратно в сторону заводской. «Уеду отсюда к чертовой матери, вылечу эти сраные легкие, куплю нормальные ботинки, чтобы не хромать, устроюсь на работу, настоящую, чистую, бабуле помогу. Она заслужила покой, а не вот это все». Я бросил взгляд назад, на подъезд дома номер 42. Он казался обычным, спокойным, никакого льда. Дорога до Кукабары показалась короче, но не легче. Страх и ярость гнали меня вперед, но тело предательски отказывалось слушаться. Я ввалился в знакомый коридор корпуса Г. Дверь с синей табличкой была приоткрыта. Я толкнул ее. Внутри за стойкой стоял не мужчина в халате, а девушка стояла. Лет 25. Темные гладкие волосы, собранные в тугой хвост, черная водолазка, черные брюки. Лицо красивое, но совершенно бесстрастное, как фарфоровая маска. В руках у нее был обычный белый конверт. Она молча протянула его мне. Я машинально взял. «Оплата», — сказала она. Голос был ровным, мелодичным, но безжизненным, как голос автоответчика. «Ожидайте следующего звонка». Я открыл рот. Сотни вопросов вертелись на языке. Ледяная дверь, копошащийся комок, кричащий великан. «Кто вы такие? Что я только что доставил? Но я встретился с ее глазами. Большими, темными, почти черными глазами. И все слова застряли в горле комом. Комом холодного, тяжелого свинца. Взгляд ее был человечески спокойным, глубоким, как бездонный колодец. И в нем не было ничего, ни любопытства, ни угрозы, ни жалости, только пустота и какое-то гипнотическое давление. Я почувствовал, как подкашиваются колени, задрожали руки. Весь мой гнев, все мои вопросы, весь ужас, все это смялось, сжалось в этот маленький жалкий комок в горле, который не давал дышать. Я не мог отвести взгляд, не мог пошевелиться. Простоял так, наверное, 10 секунд, которые показались вечностью. «Боже, какая красивая», — подумал я. Потом она просто отвернулась. Повернулась спиной и направилась к той самой тяжелой металлической двери. «Да что же, мать твою, за этой дверью?» Она приоткрылась на мгновение и захлопнулась за девушкой. Я стоял один в этой бетонной будке, сжимая конверт с деньгами и чувствуя, как дрожь медленно отступает, оставляя после себя только ледяную пустоту и смутное чувство стыда за свою слабость. Я сунул конверт во внутренний карман куртки и выбрался наружу. На улице уже смеркалось. Деньги настоящие, 5000! Я накупил продуктов, хороший кусок мяса, фрукты, бабушкины любимые вафли, даже торт. Не дешевый, а настоящий, из кондитерской. Бабушка, когда увидела все это богатство на кухонном столе, заплакала тихими счастливыми слезами. «Юрочка, родной, откуда? Не наделал ли ты чего?» — спросила она, гладя мою щеку своей шершавой ладонью. «Все чисто, бабуль», — ответил я, заставляя себя улыбнуться. «Нашел работу, курьером. Платят просто хорошо, очень хорошо. Сразу после, выполнения задания. Буду помогать тебе теперь». Она обняла меня, прижала к себе. Пахло лекарствами и старой кожей. Я закрыл глаза. Ледяная дверь. Великан, вопль, взгляд той девушки. Все это казалось далеким смутным кошмаром, почти нереальным. «Молодец, внучек, молодец!» – прошептала она. «Выкарабкаемся!» Лег спать сытый, впервые за долгое время чувствуя не гнетущую безысходность, а какую-то хрупкую надежду. «Деньжища! Их будет больше. Уеду, вылечусь, бабулю подниму, а все остальное к черту. Пусть что угодно передают, лишь бы платили». Тишина после первого заказа давила хуже отказов с прошлых работ. 6 дней. 6 долгих дней я метался по городу, снова пытаясь найти хоть что-то нормальное. И снова получая в ответ вежливые и не очень отшивы. Отчаяние начинало подкрадываться снова холодными щупальцами. Деньги от кукабары таяли, несмотря на экономию. Пару раз я наворачивал круги возле корпуса Г на заводской. Место мерзкое, честно говоря. Даже днем там висела какая-то гнетущая тишина, нарушаемая только редким воем ветра в разбитых окнах соседних корпусов. Видел, как пару раз подъезжали неприметные серые микроавтобусы без опознавательных знаков. Вышли люди не в белых халатах, как тот первый мужик, а в темных практически костюмах. Деловитые, сосредоточенные. Выкурили по сигарете, не разговаривая, лишь перекидываясь короткими неразборчивыми фразами. Их взгляды скользили по ржавым стенам, по пустырю, мимо меня, будто я был частью пейзажа. Ну и я не стал там задерживаться. И вот, наконец, звонок. Тот же металлический голос, тот же адрес. Заводская, 17, корпус Г. Срочно. Сердце ёкнуло. То ли от облегчения, то ли от предчувствия. Внутри все равно скребла мысль. А вдруг это разовое? Вдруг они больше не позвонят? Надо было брать, пока дают. В приемной этой кукабары снова стоял тот самый каменнолицый мужик в грубом белом халате. На стойке лежала коробка, чуть больше предыдущей. Но все такая же серая бумага, никаких опознавательных знаков. «Адрес: городская больница номер 1, морг». Он произнес это так же буднично, как если бы сказал «булочная на углу». «Передать лично дежурному патологоанатому, только в руки. Никаких подписей. Оплата 10 тысяч. По возвращении». 10, мать его, тысяч! 10! Я чуть не умер. За поход в морг! Сердце застучало чаще, но на этот раз не только от суммы. Морг, мертвецы, холод. Все это и так нагоняло тоску и легкую дрожь. А после истории с ледяной дверью и кричащим великаном... Но деньги... 10 тысяч. Я молча взял коробку. Она была чуть тяжелее, внутри что-то слегка побрякивало при движении. Лекарства, инструменты. Что вообще может понадобиться в морге с такой срочностью? «Не открывать», — бросил мужик мне вслед, уже поворачиваясь к зловещей металлической двери. Снова щель, яркий свет. Дверь захлопнулась. Итак, больница номер 1. Старое мрачное здание из желтого кирпича. Морг располагался в отдельном низком пристрое сзади. Я нашел нужную дверь. Массивную, металлическую. С табличкой «Приемное патологоанатомического отделения». Постучал. Ни ответа, ни привета. Постучал сильнее. Тишина. Слева от двери было небольшое зарешеченное окошко, довольно низко. Решив, что там кто-то может быть, я пригнулся, прильнул к грязному стеклу, заслоняя свет рукой, чтобы заглянуть внутрь. И увидел. Помещение было тускло освещено, Прямо напротив окна стоял металлический стол, и на этом столе сидел мужчина. Лысый, лет 50, в синей медицинской расстегнутой робе, заляпанной не то темными пятнами, не то ржавчиной. И его торс был виден отлично, а вот ниже, ниже ребер не было туловища вообще. Там, где должен быть живот, таз и ноги, была пустота. Свисали какие-то обрывки тканей, мышц, петли бледных кишок, но не было ни фонтанов крови, ни луж, просто обрубок. Как если бы нижнюю часть тела аккуратно, без кровотечения, удалили. Но самое жуткое. Он был живой. Он опирался на локоть, как человек, удобно устроившийся на диване. И его вторая рука махала мне, приветливо так, будто звал соседа на чай. «Эй, пацан!» Донесся приглушенный, но совершенно нормальный, даже добродушный голос из-за стекла. «Чё долбишься? Дверь открыта, заходи, не стесняйся!» Мир поплыл перед глазами. Звон в ушах. Я едва не рухнул на колени, схватившись за холодную стену пристроя. Что за... что это? Это не галлюцинация. Это не сон. Этот обрубок сидит там и машет мне, как в самом дешевом, самом пошлом фильме ужасов. Только в 1000 раз страшнее. Потому что это реально. Прямо здесь и сейчас. Страх парализовал. Инстинкт кричал бежать, бежать без оглядки. Но в руках эта чертова коробка. Эти 10 чертовых тысяч. Мысли о деньгах, о бабушкиных глазах, когда я принесу еще, пронзила панику, как раскаленная игла. Я сглотнул ком в горле, нащупал холодную ручку двери. Она действительно была не заперта. Я толкнул. Дверь со скрипом открылась. Холодный, пропитанный чем-то металлическим воздух ударил в лицо. Мужик на столе повернул голову ко мне, улыбнулся, широко, по-доброму. Его глаза были ясными, трезвыми. Ни боли, ни страха, только какое-то терпеливое ожидание. «Принес лекарство-то?» — спросил он, как будто я принес ему пиццу. Я не мог говорить, кивнул судорожно и протянул коробку, делая шаг вперед, но не решаясь подойти ближе. До стола оставалось 3 метра. «Ага, вижу, вижу!» Он протянул руку. Длинную, костлявую. «Давай сюда, пацан! Не бойся, я не кусаюсь! Это просто пилюли до микстуры, чтоб...» Он кивнул вниз. Туда, где ничего не было. «Ноги подлечить! Старые болячки, понимаешь ли!» «Ноги подлечить! У него не было даже таза!» Я протянул коробку, едва не выронив ее. Он ловко подхватил, поставил рядом с собой на кроваво-ржавый стол. Его пальцы длинные, цепкие, быстро разорвали серую бумагу, открыв картонную коробку внутри. Там аккуратно стояли несколько пузырьков из темного стекла без этикеток и пластиковых контейнеров с разноцветными капсулами. «Спасибо, паренек», — сказал он, уже выкручивая крышку с одного из пузырьков. «Теперь иди, дела у меня, не задерживайся». Его тон был по-прежнему добродушным, но в нем прозвучала нотка нетерпения. Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова, и попятился к выходу, не сводя с него глаз. Он не смотрел на меня, он поднес пузырек ко рту и выпил залпом темную вязкую жидкость. Потом схватил горсть капсул из контейнера и тоже отправил в рот, разжевывая с хрустом, как орехи. Я выскочил наружу, хлопнув дверью. Сердце колотилось, как бешеное. Не может быть, не может. Но я должен был знать. Я прижался к стене рядом с тем самым окошком. Осторожно, краем глаза заглянул внутрь. Мужик сидел на столе, скрючившись. Его лицо исказило гримаса нечеловеческой боли. Он трясся всем своим усеченным телом, и там, внизу, на краю стола, где висели обрывки тканей, начало происходить. Из рваной плоти выползли... Что-то выползло, как толстые, блестящие на тусклом свету черви, но не черви. Это были мышцы, сухожилия. Они копошились, удлинялись, сплетались друг с другом с противным мокрым чавканием и сухим скрежущим звуком, будто скручивалась проволока. Потом показались белые острые осколки, нет, концы костей, ребер, позвонков. Они росли, вытягивались, как кристаллы какой-то адской соли с тихим, леденящим душу хрустом. Металлический блеск. Они действительно были похожи на... как будто на ржавое железо. Формировался таз, бедренные кости. Все это происходило с жуткой неестественной скоростью, обволакиваясь нарастающими слоями мышц и соединительной ткани, которые... тоже имели странный, тускло-металлический оттенок. Никакой крови, только сияние влажной плоти и холодный блеск костей. И вдруг его голова резко дернулась. Глаза, налитые болью и безумием, уставились прямо в окошко, прямо на меня. Горловая щель, которой он, казалось, дышал, судорожно сжалась. «Иди, пацан!» Рев, втрое громче и яростнее, чем в квартире на Садовой, оглушил меня даже через стекло. «Иди, мать твою, я тебе сказал! Иди, пока я добрый!» Я рванул от стены, как ошпаренный. Не бежал, летел, спотыкаясь о неровности асфальта, не чувствуя боли в ноге, не обращая внимания на захлебывающиеся легкие. Только страх. Чистый, животный страх перед тем, что творилось в этой комнате, и перед этим ревом, обещающим нечеловеческую расправу. Я не оглядывался. Не мог. В Кукабаре снова была девушка. Та самая, с фарфоровым лицом и черными бездонными глазами. Она молча протянула белый конверт. 10 000. «Ожидайте звонка», — произнесла она своим бесстрастным мелодичным голосом. Я сглотнул. Весь мой ужас, все вопросы снова встали комом в горле под ее взглядом. Но на этот раз я кое-что уловил. Микроскопическое движение ее зрачков, минутное смещение фокуса с моих глаз на мою правую ногу, будто оценивала или фиксировала. Колени снова ослабли. Я кивнул, сунул конверт в карман и вывалился на улицу, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Эта девушка... чуть ли не первая в жизни, кто смотрит мне в глаза и не отшатывается от меня. 10 000. Но радости не было. Только тяжесть и постоянное ощущение, что за спиной кто-то есть. Я шел по заводской, сворачивая в сторону дома, стараясь идти быстрее. Сумерки сгущались, фонари кое-где мигали, кое-где не горели вовсе. И вот когда я оглянулся, мельком проверяя пустынную дорогу, я увидел. Человек. Стоял в тени обшарпанного гаража метрах в 100 позади. Высокий, плотный, слишком высокий. Темные джинсы, черный свитер с высоким воротом, поднятым почти до подбородка. Шапка, надвинутая на лоб. Лица не разглядеть, но я знал. Он смотрит прямо на меня, не двигаясь. Просто стоял, как статуя, как часть тени. Сердце упало. Я ускорил шаг, стараясь идти ровнее, скрывая хромоту. оглянулся через пару минут. Он все так же стоял на том же месте, но расстояние как будто не изменилось, будто он двигался синхронно со мной, оставаясь в тени. Или это был уже другой человек? Такой же. Я не мог понять. Паника снова зашевелилась в груди. Я свернул в переулок, прижался к стене, стараясь дышать тише. Ждал. Минуту. Две. Никто не вошел в переулок. Я высунул голову. Улица была пуста. Тени у гаражей казались неподвижными. Может, показалось? Напряжение последних дней? Я выдохнул, попытался успокоиться. Пошел дальше к дому, постоянно оглядываясь. Никого. Дома отдал бабушке часть денег, сказал, что премию дали. Она радовалась, гладила по голове. Я улыбался, кивал, а сам прислушивался к каждому шороху за окном. Съел ужин, не чувствуя вкуса, лег спать. Но сон не шел. Ворочился, вспоминая копошащиеся мышцы, ржавые кости, рев того существа и его глаза. И этот взгляд девушки и тень в свитере. Проснулся я от какого-то внутреннего толчка. Рассвет только брезжил, комната была в полумраке. Я подошел к окну, отодвинул занавеску, просто чтобы глотнуть свежего воздуха, посмотреть на спящий двор. И замер. Напротив, через дорогу, рядом с остановкой, стоял он. Тот же человек. В том же черном свитере с высоким воротником, в тех же джинсах, в той же шапке. Стоял абсолютно неподвижно. Лицо скрыто воротником и какой-то тенью. Он не курил, не переминался с ноги на ногу, просто стоял и смотрел прямо на мое окно, на меня. Расстояние 50 метров, как вчера вечером. Он мог стоять там всю ночь, мог прийти только что. Неважно. Важно было то, как он стоял. Не как живой человек, ждущий автобус или кого-то, а как столб, как памятник, как предупреждение, безмолвное и от этого в 1000 раз более страшное. Холодный пот выступил по всему телу. Я резко дернул занавеску, отпрянул от окна, прижавшись спиной к холодной стене. Сердце колотилось, пытаясь вырваться из груди. Дыхание перехватило. Деньги, бабули, лечение, поездка. Все эти мысли, еще вчера казавшиеся спасительным якорем, вдруг обрели ледяные цепкие щупальца. Цену. Страшную цену. И человек в свитере за окном, казалось, был лишь первым безмолвным напоминанием об этом. За последние пару недель я увидел столько, сколько не каждый увидит за всю жизнь. Или не захочет видеть. Ледяные двери, растущие конечности из ржавого мяса. Этот человек в свитере. Он появляется теперь регулярно. Не всегда у дома. Иногда на другом конце улицы, когда я шел в магазин, например. Иногда в тени подъезда напротив. Всегда на почтительном расстоянии, всегда неподвижный, всегда смотрящий. Бабушка ничего не замечала или делала вид. Я молчал. Что я мог сказать? Баб, за нами следит киборг-зомби. Деньги, которые я приносил, были единственным светом в ее глазах. Я не мог его гасить. Сегодня утром человека в свитере не было видно во дворе. Звонка от кукабары тоже. Какое-то зловещее затишье. Решил я вырваться из этой атмосферы удушья, купить себе, наконец, нормальные кроссовки, а не эти стоптанные кирпичи. Может, хоть чуть меньше хромать буду. Вышел из подъезда, огляделся. Чисто. вздохнул с облегчением, свернул за угол дома, короткий путь до автобусной остановки, и тут железная рука схватила меня за плечо. Мертвая хватка, нечеловеческая, холодная, невероятно сильная, впившаяся в кость через куртку. Я вскрикнул, попытался вырваться, но меня, как тряпичную куклу, рванули в темный провал между гаражами. Солнце исчезло, сменившись запахом сырости, мазута и чего-то металлического, прям как в морге. Это тот огромный мужик в свитере. Мой захватчик развернул меня к себе. Он вблизи был похож на ту тень из первой доставки. Туловище огромное, неестественное, высокий, мощный, тоже лысый. Лицо одутловатое, какое-то натянутое, как маска. Глаза... Вот что было самым жутким. Ясные, но абсолютно пустые, как у той девушки в Кукабаре. Ни злобы, ни радости, ни даже усталости. Пустота. «Юра», — произнес он. Голос был его ровным, обычным. «Успокойся, не вырывайся». Не убежишь. «Отпусти!» – прохрипел я, задыхаясь от страха и боли в плече. Его пальцы были как тиски. «Что тебе надо? Деньги? Да бери, вот все!» Он не обратил внимания на мою панику. «Деньги?» Он как будто усмехнулся, но звук был похож на скрежет шестеренок. «Ой, мне твои бумажки не нужны, племянник». «Племянник?» Слово повисло в холодном воздухе, как нож. «Ты что несешь, мужик?» Я прошептал леденее изнутри. «Правду, Юра. Горькую, но правду». Он наклонился чуть ближе. Его дыхание, оно не пахло ничем, совсем, как у мертвеца. «Ты принес мне ту посылку, и я тебя узнал. Увидел лицо твое в окне сразу. Ты вылитый Игорь в его молодости. Только очкарик и хромой. Игорь». Имя ударило как молотком по виску. «Папа. Они умерли. Авария, когда мне было года 3, и в этой же машине был родной дядя Генрих, брат отца. Мои родители мертвы». Выдохнул я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Мертвы?» Мужчина фыркнул. Звук был резким, искусственным. «Для мира – да. Для справок – да. Для тебя и твоей бабушки – да. Для Кукабары – нет. Там они живут. Прячутся. Все эти 15 лет. Творят свое. Искусство». Он отпустил мое плечо, но не отошел, блокируя выход. Его глаза, эти пустые колодцы, сверлили меня. «Я Генрих, твой дядя, брат твоего отца, Игоря». Он постучал костяшками пальцев по своей груди. Раздался глухой металлический звук. «А это... его рук дело. 15 лет назад. Моя машина, ну, неважно. Я был там. В мясе и осколках. Мозг отмирал. Сердце, фарш, легкий дуршлаг. По всем канонам труп. Но твой папа, чертов гений, чертов безумец. Он вытащил меня. Не в морг. В свою лабораторию». Генрих сделал паузу. Казалось, он вспоминал. Но в его глазах не было ни боли, ни тоски. Только пустота. «Эксперимент», — продолжил он тем же ровным тоном. «Предел жизнеспособности биологического субстрата при критическом замещении функций. Ну, грубо говоря, как долго может проработать человек, если заменить почти все, что отказывает, на другое. Сердце – насос, кровь – синтетическая эмульсия, переносящая кислород и кое-что еще. Мозг. Он ткнул пальцем в свой висок. Отмершие участки вырезали, оставшиеся стимулируют, дополняют чипами. Для базовых функций. Движение, речь, восприятие команд. Эмоции, боль, страх, любовь, голод. Он махнул рукой. Ненужный балласт. Вырезали вместе с кусками мозга, как аппендикс. Я слушал, не веря своим ушам. Это был бред. Кошмарный, отвратительный бред. «Зачем?» — вырвалось у меня. «Зачем?» — Генрих повторил. И в его голосе впервые прозвучали какие-то нотки. Горечь, злоба. Сложно сказать. Чтобы доказать, что может. Чтобы создать послушный инструмент. Чтобы поиграть в Бога. Я его первая успешная конструкция. Живу, двигаюсь, выполняю приказы. Но я не живой, Юра. Я старый мопед. Мне нужно топливо. Та самая гадость, что ты приносил. Без нее системы глохнут. Мышцы костенеют. Искусственная кровь густеет. Я превращаюсь... Я почти исчезаю без лекарств. Если не успеть подлечиться, останется одно мокрое место. Я мертвый механизм в мешке из кожи. Он посмотрел на свои руки. Лучше бы я сгорел в той машине. Но знаешь, у меня осталась только одна эмоция. Лучше бы и она сгорела. Это злость. Злость на брата за все то, что он сделал со мной. У меня перехватило дыхание. Мир качнулся. Родители не просто живы, они монстры. Безумные ученые, играющие с жизнью и смертью в своем подпольном аду. И дядя. Дядя был их первой жертвой, их ужасным творением. Если он не врет. Но отчего-то это звучит так правдоподобно. А я? Еле выдавил я. Ты? Генрих впился в меня взглядом. Пустота в его глазах вдруг сгустилась, стала тяжелой. Ты их сын. И в тебе есть потенциал. Тот дар, что они так жадно ищут, но не могут до конца контролировать. У тебя есть дар, будто с другой планеты. И иногда... Он кивнул в сторону города. Иногда материя вокруг тебя слушается твоей ярости. Лед на двери. Это был твой страх, твоя злость. Я вспомнил тот лед, тот неконтролируемый взрыв ненависти после оскорблений пьяного мужика. Это был я? «Они не знали, что ты выжил после аварии?» — спросил Генрих, перебивая мои мысли. «Знали. Но оставили матери. Считали дефектным. С твоими хромыми ногами, слабыми легкими, слепыми глазами. А теперь... Теперь они видят в тебе ключ. Ты можешь то, что не могут их машины. Ты можешь чувствовать. И твоя сила, она растет. С каждым ужасом, что ты чувствуешь, появляется все больше способностей. Это не случайность, что ты работаешь курьером именно в этой компании. Ключ? К чему? Спросил я, чувствуя, как холодный ужас заползает в каждую клетку. К их новому проекту. Прошипел Генрих, наклоняясь так близко, что я почувствовал холод, исходящий от его кожи. Они устали возиться с полуразложившимся мясом вроде меня. Хотят совершенства. Хотят создать что-то идеальное. Не знаю, что именно. Кажется, это искусственный интеллект, вживленный в свежий, подготовленный мозг. Полный контроль. Никаких сбоев, никаких эмоций, абсолютное послушание. Его голос стал ледяным. «А ты хоть знаешь, где они материал берут, Юра? Где берут тела для своих экспериментов?» Я не хотел знать, я не хотел слышать, но он сказал. Тихо, отчетливо, вбивая каждое слово в мое сознание. «Покойники, Юра. Они возвращают к жизни покойников. Выкапывают, покупают, воруют из моргов. Твои посылки – это не просто лекарство для меня. Это компоненты, части системы. Иногда части тела. Мозг, печень. Все искусственное. Стимуляторы, стабилизаторы. Ты сам, того не зная, помогал им воскрешать мертвецов, чтобы вставить в их черепа чипы и сделать послушными куклами. Мир рухнул. Полностью, окончательно. Я согнулся пополам. Меня вырвало прямо на ржавый пол гаража. Слезы текли ручьем, смешиваясь с рвотой. Не от запаха, а от ужаса, от предательства, от осознания. Родители. Мои мертвые родители, они дьяволы, — прошептал Генрих, глядя на мои мучения без тени сочувствия. И ты, племянник, либо станешь их орудием, либо... Он замолчал, его пустые глаза сверкнули в полумраке. Либо ты должен их остановить, пока не поздно. Пока они не вживили искусственный интеллект в первую партию свежевыкопанных трупов. А твоя сила, она единственная, чего они боятся по-настоящему, потому что ее нельзя контролировать чипами. Они ждут, готовятся. В какой момент твои слабости смогут тебя подчинить? Я поднял голову. Сквозь слезы и тошноту на него смотрел не жалкий больной Юра. Смотрел кто-то другой. Кто-то, в ком кипела не просто злость, кипела ярость, ненависть. И дар, о котором я и не подозревал, проснулся окончательно. Он ждал этого. Ждал, чтобы вырваться наружу. Генрих увидел это. Его каменное лицо дрогнуло. Впервые за весь разговор в его пустых глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение или надежду. «Добро пожаловать в семью, племянник!» — хрипло произнес он. «Теперь ты знаешь правду. Что будешь делать?» План родился из отчаяния и ярости. Генрих знал график смен, слабые места в их безопасности, которая больше походила на защиту от любопытных, а не от целенаправленного вторжения. Его топливо заканчивалось. Тело начинало предательски скрипеть и терять плавность движений. Он был ходячей бомбой замедленного действия, и мы оба это понимали. В течение нескольких дней я ходил домой к Генриху. Не назвал бы я это обычной квартирой, какая-то мастерская. Он мастерил какие-то протезы для стоматологии, но я не расспрашивал об этом. Все наши встречи сводились только к подготовке чего-то важного. Он называл это делом всей жизни. Вход через вентиляционную шахту технического блока. Прошипел он, вглядываясь в план корпуса Г, который он начертил дрожащей, но удивительно точной рукой. Там датчики только на движение в основных коридорах. Шахта — чисто символические решетки. Твоя ярость, племянник. Она может их согнуть. Должна. В этот вечер я остался у него. Бабушке сказал, что есть ночные заказы, буду утром. Она не возразила. «Когда пойдешь, не думай ни о чем. Наставлял Генрих. Его голос стал тише, с хрипотцой. «Думай о них. О том, что они сделали. Со мной. С тобой. С теми, кого выкопали. Пусть кипит ярость. Это твоя сила. Я кивнул, сжимая кулаки до боли. Страх был, да, но его перекрывала всепоглощающая ненависть. К ним. К этому месту. К своей собственной слабости, которой они так долго пользовались. Вентиляционная шахта пахла пылью, ржавчиной и еще сладковато-химическим смрадом, который теперь ассоциировался только с адом. Металл резал ладони. Я полз, задыхаясь, спотыкаясь своей проклятой ногой, но гнал себя вперед. Они там. Они должны ответить. Решетка в конце шахты была массивной. Я уперся в нее руками. Вспомнил пьяного мужика. Уродец. Вспомнил туловище на столе. Вспомнил слова Генриха. Они считали тебя дефектным. В груди что-то лопнуло. Холодный вихрь ненависти вырвался наружу, не осознавая, как. Я толкнул не руками, а самой этой яростью. Ледяные узоры вспыхнули на решетке. Металл взвыл от напряжения и прогнулся вовнутрь с оглушительным скрежетом. Я вывалился в полумрак технического коридора. Тишина. Только гул вентиляции и далекие механические звуки откуда-то снизу. По плану Генриха влево два поворота. Дверь с биометрическим замком. Сканер отпечатка. Матери и отца, но система старая, иногда дает сбой на холод. Сделай ей холодно, племянник. Вспомнил я слова Генриха. Я подошел к двери. Панель светилась тусклым зеленым. Сжал руку в кулак, представляя ее. Красивую, холодную, с глазами, как у той девушки с конвертом. Только еще пустыннее. Мать, которая отдала своего хромого слабого сына, которая копается в мертвецах. Морозный гнев накрыл волной. Иний заплясал по металлической панели замка. Раздался короткий недовольный писк, и зеленый свет сменился красным. Потом погас. Дверь с тихим шипением открылась. Я шагнул в сердце Кукабары. Это была не лаборатория, это был храм безумия. Высокий зал, залитый холодным бело-голубым светом. Стены, стекло и сталь. Повсюду прозрачные цилиндры-боксы, как гигантские пробирки. И в них тела. Полупрозрачные, плавающие в желтоватой жидкости. Одни почти целые, но с уродливыми шрамами и торчащими проводами. Другие, как незаконченные манекены, бесконечностей, с открытыми грудными клетками, где вместо органов пульсировали механические насосы и пучки светящихся волокон. Воздух гудел от работы машин и шипел от пара, вырывающегося из труб. Этот запах снова. Сладковатый, химический, смешанный с запахом озона, горячего металла и еще чего-то. Он был всепоглощающий. И в центре зала, на пьедестале под куполом из толстого стекла, стоял он. Мозг. Нечеловеческий. Серо-розовая пульсирующая масса, пронизанная сетью тончайших золотых нитей и микроскопических чипов, которые мерцали холодным синим светом. От него тянулись толстые пучки оптоволокна и кабелей, словно щупальца, к окружающим консолям и к некоторым боксам с телами. Он жил, он думал. Искусственно, бесчеловечно. Это было ядро их нового мира. Искусственный интеллект. Он... это как процессор компьютерный, только реально в виде мозга. «Предсказуемо!» Раздался холодный, знакомый до боли голос. Я обернулся. Они стояли рядом с одной из консолей. Мои родители. Игорь и Надежда. Он высокий сухопарый, в безупречно чистом белом халате, с острым интеллигентным лицом и глазами, в которых не было ничего, кроме холодного расчета. Она стройная, элегантная даже в лабораторном халате, с гладко зачесанными темными волосами и тем же бездонным пустым взглядом, что и у той девушки. Только сильнее, глубже, как у хищника, рассматривающего добычу. «Генрих все же решил поиграть в мятежника», — продолжил отец. Его голос был ровным, как дикторский текст. «Жаль, он был ценным экземпляром, устойчивым, но эмоциональный компонент всегда был его ахиллесовой пятой, как и у тебя, сынок. Ты не должен был сюда приходить», — добавила Надежда. Ее голос был мелодичным, но таким же безжизненным. «Теперь процесс придется ускорить. Твой мозг, он обладает уникальной нейропластичностью, усиленной твоим состоянием. Идеальный носитель для Сигмы». Она кивнула в сторону пульсирующего мозга под куполом. Чёртовы термины. Терпеть не мог химию. И вот опять. От моих родителей, которые меня бросили. «Вы монстры!» Выдохнул я, чувствуя, как холод ярости сковывает меня изнутри. «Вы копаетесь в мёртвых! Вы превратили дядю в это! Вы хотели... Что вы хотели сделать со мной?» «Монстры?» Игорь слегка приподнял бровь. «Мы даем шанс. Шанс на продолжение. На служение прогрессу. Все наши пациенты...» Он обвел рукой ряды цилиндров. «Дали информативное согласие перед смертью. Они хотели этого, хотели стать частью чего-то большего, вечного». «Ложь!» Оглушительный рев разорвал гул лаборатории. Генрих ворвался в зал. Он двигался стремительно, но уже не плавно. Его тело дергалось, как у плохо управляемой марионетки. На лице не было ничего, кроме чистой, нефильтрованной ненависти, пробившейся сквозь импланты. «Ложь, Юра!» — закричал он, шатаясь. «Они воровали! Покупали документы у моргов! Подделывали подписи умирающих стариков! Никто не соглашался на это! Никто не хотел стать куклой без души! Они — воры и убийцы! Они украли мою смерть! Они украли твою жизнь!» Его слова вонзились у меня, как ножи. Искра сомнения, которую пытались посеять родители, погасла. Я увидел сквозь них эту холодную маску рациональности. Увидел ложь. Увидел бесконечную, ненасытную жажду власти над самой смертью. И в этой лжи не было места для меня. Только для моего мозга, как контейнера. «Ты устал, брат!» — сказал отец, и его рука потянулась к панели на консоли. «Пора тебе отдохнуть!» Надя сделала шаг вперед, ее рука скользнула в карман халата. Я почувствовал опасность. Острую, холодную. Пистолет, шприц, неважно. Время как будто замедлилось. Я увидел отца, нажимающего кнопку, неизвестно с какими последствиями. Увидел мать, достающую что-то блестящее и острое. Увидел пульсирующий мозг под стеклом. И услышал внутри себя рев великана из квартиры на Садовой. Я не думал. Я захотел. Захотел, чтобы все это исчезло. Чтобы холод их сердец поглотил их самих. чтобы их безумное творение разбилось вдребезги. Они оставили меня в бедности и несчастье с больной бабушкой. Отец оставил родную мать на произвол судьбы, а сейчас в их глазах не было ни любви, ни раскаяния. Взрыв холода был физическим. Воздух затрещал. По всему залу, от пола до потолка, по стенам, консолям, стеклянным цилиндрам поползли мгновенно нарастающие пласты инея и льда. Лед сковывал провода, замораживал трубопроводы, с грохотом разрывал хрупкие соединения. Папа вскрикнул не от боли, а от ярости и удивления, когда его рука примерзла к консоли. Надя выронила шприц с прозрачной жидкостью. Она повернулась ко мне, ее пустые глаза впервые отразили что-то, осознание угрозы. Она рванулась вперед, ее движения были неестественно быстрыми, отточенными, как у машины. Но Генрих был ближе. Он бросился на нее, как бульдозер, игнорируя собственные ломающиеся суставы. Они свалились на лед, превратившись в клубок дерущихся теней. Я не видел их. Я видел только купол. Видел этот пульсирующий мозг, символ всего их зла. Я собрал всю свою боль, унижение, страх, ярость и толкнул. Воздух сгустился в видимую ледяную волну. Она ударила в купол. Толстое стекло не разбилось сразу. Оно треснуло паутиной. Потом еще и еще. Пульсация мозга под ним стала хаотичной, бешеной. Синие огоньки чипов вспыхивали и гасли. Потом раздался оглушительный хруст. И купол обрушился внутрь, погребая под осколками и ледяными глыбами эту пульсирующую мерзость. Золотые нити порвались. Синие огни погасли. Сигма умерла. Крик Нади пронзил гул разрушения. Она вырвалась из-под Генриха. Ее лицо исказилось нечеловеческой злобой. Она метнулась ко мне, скользя по льду, как тень. В руке блеснул осколок стекла. Я не успел среагировать, но Генрих успел. Он поднялся на одно колено. Его металлическая рука с ревом выстрелила вперед не как конечность, а как поршень. Он не бил ее, он протолкнул назад, прямо к Игорю, который, вырвав замороженную руку изо льда с мясом, пытался что-то сделать с консолью. Мать врезалась в отца, и они упали на главную панель управления. Раздался сноп искр, треск высокого напряжения, запахло горелой изоляцией и жареным мясом. Их тела дернулись в немой агонии, обвитые синими молниями, бьющими из разрушенной консоли. Пустые глаза мамы на миг встретились с моими. В них не было ни любви, ни сожаления, только удивление. И потом свет в них погас. Тишина. Только потрескивание льда, шипение коротких замыканий и прерывистое, хриплое дыхание Генриха. Он сидел на льду, опираясь на одну руку. Другая, та, что выстрелила, безжизненно свисала, исковерканная. Его лицо было покрыто инеем. Он смотрел на обугленные тела своих создателей. В его пустых глазах не было радости, только усталость и странное облегчение. «Помоги встать, племянник», — прохрипел он. «Здесь скоро будет нехорошо». Мы выбрались, как призраки, оставив за спиной ледяную гробницу, наполненную гулом аварийных сирен и запахом горелой плоти и электроники. Генрих еле шел. Каждый шаг давался ему мучительно. Его топливо кончалось, и системы отключались одна за другой. Но он держался. Дотянул до нашей хрущевки. Бабушка открыла дверь. Ее лицо, сначала обрадованное моему возвращению, исказилось ужасом при виде Генриха. Огромного, лысого, покрытого копотью и льдом с мертвой металлической рукой. «Генрих?» – прошептала она, не веря своим глазам. «Сынок, но ты же погиб!» «Не совсем, мама», – выдавил он, пытаясь улыбнуться. Это было жутковато. «Вытащили. Игорь с Надей. Но теперь их нет. Мы пришли домой. Насовсем, если можно». Бабушка, не задавая лишних вопросов, которые, видимо, задавил 15-летний груз горя и надежды, распахнула добро. Она обняла его, этого железного монстра, своего погибшего сына, и заплакала. Плакала тихо, счастливо. Потом она посмотрела на меня, на мои руки, исцарапанные металл вентиляции, на мой взгляд, в котором еще бушевали ледяные бури, и просто кивнула. «Садитесь, сыночки», — сказала она твердо. «Я чайку поставлю. Все будет хорошо». Тепло чашки в руках было обманчивым. Оно не смогло растопить ледяное ядро, залегшее глубже прежней ярости. Мы сидели за столом, бабушка, Генрих со скрипящими суставами и я, чей дар теперь пах не только льдом, но и пеплом. Генрих говорил о мастерской, о тишине, о простой работе с металлом и керамикой, где не будет ледяных дверей и растущих из ржавчины костей. Бабушка кивала, глаза ее светились слезами счастья, таким хрупким счастьем после ночи кошмара. Она верила в сказку о возвращении сына и новой жизни для внука. И я хотел верить отчаянно. Я только сейчас обратил внимание, что Генрих уже не такой огромный, как был тогда на Садовой. Он был не выше меня ростом, вроде самый обычный мужчина, только немного больной. Он ушел спать на диван в зале. Его движения становились все более скованными, механическими. Перед тем, как лечь, он обернулся ко мне, стоявшему в дверном проеме кухни. Его пустые глаза, обычно бездонные колодцы, на миг словно затуманились. Не болью, пониманием. «Все будет хорошо, племянник», — проскрипел он. И в его голосе не было ни капли убежденности. Была лишь усталость вечного двигателя на последнем издыхании. «Спи. Завтра начнем». Он не сказал главного. Не сказал, пока бабушка не уснула в своей комнате, пока я не остался один в темноте кухни, прислушиваясь к его неестественно ровному, похожему на гул трансформатора дыханию из зала. Он не сказал. «Топливо. Его синтезировали только они. Только Игорь и Надя знали формулу. Без него мы все умрем. Медленно и мучительно». Я понял. Понял, когда утром первым встал с постели. В квартире висел странный запах. Не химический, не сладковатый, а металлический и горький, как окислившаяся медь, смешанная с запахом горелой изоляции. Тишина из зала была абсолютной. Ни гула, ни скрипа, только тиканье старых часов. Я отворил дверь в зал. Солнечный луч пробивался сквозь щель в занавеске, падая прямо на диван. На подушке, где должна была лежать голова Генриха, лежал череп. Чистый, белесый, словно тщательно выскобленный. Ни кожи, ни мышц, ни следов имплантов. Просто человеческий череп. А вокруг него на серой наволочке растекалось большое маслянисто-черное пятно. Оно было густым, как деготь, и мертвенно-блестящим. Оно не пахло кровью, оно пахло выжженной электроникой и чем-то невыразимо чужим. Синтетическая кровь, остатки наноэмульсии или какие еще там умные слова они говорили. Я стоял, не дыша. Не страх парализовал, а сознание, жестокое, неумолимое. «Все будет хорошо». Ложь. Последняя ложь дяди машины. Он знал, знал, что умирает, знал, что его смерть — лишь первая ласточка. Сколько их было? Тех, кто получил топливо в посылках. Тех, кого я своим ледяным гневом обрек на такую же мучительную медленную смерть. Все они теперь были ходячими трупами. Нет, хуже. Они были часами, чья пружина вот-вот лопнет. Они умирали сейчас, в эту самую минуту по всему Третьереченску. Умирали в муках, как Генрих, превращаясь в череп и черное пятно. И что теперь мне делать со своей этой ледяной силой? Я тоже не знаю.